Глава 33. Куклы. «Куклы?» — вскричала Флафанора. «Повсюду эти куклы! Это же не очень подозрительно, правда? Ну, что они отдают мисс Флинн старых кукол?» Вега высыпала содержимое мешка на тротуар и взяла одну из кукол, маленькую, в пышном платьице, с печальным выражением лица. «Может, они просто убираются в липовом доме? Там ведь тоже есть куклы?» пробормотала Вега. Ей уже изрядно надоело, что все ниточки в их расследовании ведут к куклам, и при этом все равно ничего не понятно. Флафанора покачала головой, а потом вдруг выхватила куклу у Веги из рук, внимательно осмотрела крошечное платьице и ахнула. «Что такое?» Хором воскликнули Вега и Френ. Флафанора снова покачала головой. «Нет, не может быть. И все же... «Да, теперь ясно, что они делают». Вега недоверчиво на нее уставилась. «Да ну?» «Глядите, вот тут ярлычок. На нем написано «Брю», — многозначительно проговорила Флафанора. Вега пожала плечами. «Ну и что?» Флафанора в полном изумлении разглядывала кучу кукол на тротуаре. «Мама не делает платье для кукол», —